а потом одна за другой посыпались неприятности, болезни в доме, нужда у соседей, финансовые затруднения со школой, и, что хуже всего, местные церковники обвинили учителя в распространении среди школьников вредных идей Дарвина. Мистер Лэтом только смеялся над их нападками, но для его жены это был тяжелый удар. Она никогда не понимала убеждений Альфреда, которыми тот пытался делиться с ней, и жестоко страдала от этого. Но мучило ее не оскорбленное самолюбие. Мэри не была самолюбива, а совсем другое. Слова мужа будили в ней смутный страх перед чем-то еретическим, разрушительным, что может подорвать самые устои ее веры, если только Всевышние силы не помогут ей. Она искала спасения от этих наваждений в горячих молитвах, прося Бога охранить ее от сомнений и греховной неуверенности. Казалось, Бог внял ее молитвам. Во всяком случае, муж перестал говорить на волновавшие ее темы. Пожалуй, он вообще перестал с ней говорить. Порой, когда миссис Лэтом плохо себя чувствовала или была чем-то удручена, в душу ее закрадывался леденящий страх. Что, если муж уже не любит ее, как раньше? Но, вглядываясь в его худое, измученное лицо, она начинала горько упрекать себя за то, что так плохо думает о своем хорошем муже. В дальнейшем сомнения миссис Лэтом приняли другую форму. Почему же муж перестал любить ее? Может быть, потому что после рождения ребенка она уделяла слишком много внимания младенцу в ущерб своим супружеским обязанностям? А может быть, причиной всему извечное непостоянство мужчин? Или она просто надоела ему от того, что часто болеет и красота ее вянет? И миссис Лэтом нередко украдкой плакала. Что касается мистера Лэтома, то он не задавал себе больше вопросов. Ответы были ему уже давно известны. Характер его, который миссис Лэтом была склонна теперь считать изменчивым, на самом деле отличался прямо роковым постоянством. Его жалкая школа стала для него святыней, в ней он видел смысл и оправдание всей своей жизни. Легко ли было ему сознавать, что в лице Мэри, а он понял это еще раньше, чем она сама, его любимое детище обрело смертельного врага? «Я сам виноват», — думал мистер Лэтом. «Бедняжка Мэри ни в чем не виновата. Она хорошая женщина, но ему нужна не такая жена. И он, как человек более умный, должен был с самого начала это понять. Он совершил ошибку и должен расплачиваться за ее последствия. Должен продолжать работу, не бросая жены, ставшей ему помехой, а не помощницей. Должен заботиться о том, чтобы она была счастлива. Правда, последнее ему навряд ли удастся, — с горечью думал он, — скорее это по плечу церковникам, так жестоко поносившим его. Но он постарается быть внимательным, заботливым мужем, и она никогда не догадается, каких ему это стоит усилий. Второй ребенок, девочка, родился через 3 года после их свадьбы. Как-то вечером, когда ребенку было всего несколько дней, мистер Лэтом сидел подле кровати, на которой лежала Мэри, и читал ей вслух. Поэма, выбранная Мэри, рассказывала о переживаниях некой набожной леди, лицезревшей гору Олив. Строгому вкусу мистера Лэттона претила даже обложка этой книги, но будь ее автором сам Мильтон, он не смог бы читать ее более ровным, почтительным тоном. Поглядывая время от времени на нежный профиль жены, он думал: «Я понимаю, что бедняжка не замечает всей нелепости этой вещи, но как ее только не тошнит от этого дешевого рифмоплетства». «Альфред», — сказала она, когда он кончил, — «мне бы хотелось назвать нашу девочку Оливией». Он с трудом скрыл свое неудовольствие. «В честь этой поэмы?» «Не совсем. Видишь ли, это имя напоминает мне кое-что. Но если оно тебе не нравится, выберем другое». «Оно мне нравится», — мягко ответил он. «У меня с ним тоже связано много воспоминаний». Она посмотрела на мужа, улыбаясь сквозь слезы. «Да, Альфред, дорогой мой, как это меня радует!» Ее тонкие пальцы нервно теребили запонку на его рукаве.